сильно, как с цепи сорвались, честное слово. А уж как меня донимала одна клановая фифа, это вообще. Выслушав и поддакнув в нужном месте, все-таки у девушки стресс, надо выговориться. Дальше разговор пошел в нужном русле. Непринужденный флирт перетек на вполне конструктивный диалог. Мы пришли к общему компромиссу. От меня лак. Девушка продает. Деньги на базу. Аня хоть и очень старалась выклинчить лак за просто так, но увы, я не занимаюсь благотворительностью. Сошлись на бесплатной линейке всех новеньких цветов для нее, пробники, как самой красивой даме в городе и небольшого процента от прибыли. Что говорится, все остались довольны. Там же, на радостях, соорудили договор на сотрудничество. Эта девушка постаралась, выпячивая вперед адвокатскую деформацию. Мне понравилось. Поставил ей мысленную галочку. Новоявленный сотрудник хоть и пыталась играть женскими чарами на одном растущем организме, все же не увлекалась. Быстро дошло, как мы будем вести дела дальше. Отпразднуем, я, так и быть, угощаю, под конец предложила Аня. Мне алкоголь нельзя, еще маленький. Мороженку тогда, мне с шампанским, а тебе с шоколадными шариками. Еще скажи, по йогурту и спать, пошутил я. Вспомнился один анекдот. Можно и по йогурту, не поняла она. Забей, отмахнулся от объяснений. Если там есть стейки, то я не против. Ну и, разумеется, я угощаю. Это не обсуждается. Мужчины вечно вам мясо подавали приятную компанию. Как самокритично. Это согласие, так и быть. Знаю я одно место. Дымящийся клуб. Менты. Пожарные. Казалось бы, как я мог променять ресторан в компании с красивейшей дамой на нечто подобное, но так получилось. Сани, увы, отпраздновать успех бизнес-плана не вышло. В кармане сработала очередная пищалка. В клубе появились проблемы, которые требовали моего прямого участия. Ситуация повторилась точь в точь, как в прошлый раз. Бухающие маги. Конфликт. Применение маги. Хоть книжку пиши. Какой бизнес в магократе не выгоден? Чего им не имеется разбираться на улице? Однако, словно суток нерабочего клуба было мало, клановые в этот раз залупились. Отказались платить по марже, закрывая убытки, и в агрессивной форме послали нахер. Когда я приехал и пообщался с полицией и пожарными, привычно направился к магам для беседы. Как говорится, ничего не предвещало. Лица оказались знакомые, а с такими всегда проще. Они помнят, что платили и еще раз заплатят. Ага, разбежался. Мне чуть в лицо не плюнули, когда пошел к трем господам, которые курили сигары, развалившись на лавочке. Все в обожженных штанах, помятых белых рубашках и охренительно высоким гонором. Словно сидели не на обугленной от температуры бревне, сотрясая воздух жировыми прослойками, а в Майбахе последние модели. Я, честно, выпал в осадок. Не ожидал такой наглости от этих дегенератов. Оставь нас, твой клуб, твои проблемы. Не совсем вас понял, молодые люди. Что значит, это моя проблема? Я готов идти на уступки, но и вы меня поймите. Клуб будет закрыт на ремонт на какое-то время, а это простой арендной платы и упущенная прибыль. Мне прикажете из своего кармана покрывать убытки? Ничем не можем тебе помочь. Произошел небольшой сбой в эфирной сети. Так уж получилось, что под напряжение попала львиная часть клуба. Заключение тебе принесут завтра наши аудиторы. Мы тут, просто пострадавшие, кивнул сосед с откровенной ржавой шевелюрой. Самый пожилой из набора и самый наглый. Его миролюбивый оскал был ничем иным, как ехидным насмехательством. Серьезно, это вот так теперь решается? Спросил нормально. Учитывая, что я им же плачу за крышу, как-то странно получается. Словно тебя кидает твой же арендодатель. Как есть, все трое одновременно пожали плечами. Посмотрев друг на друга, еще и дружно заржали. Я вас услышал. Благодарю за уделенное время. Слушать откровенную чушь я не собирался, но и грубить, превращая беседы в наезд, не самый лучший выбор. Налицо сплошное кидалово, и ведь ничего не докажешь. У этих троих, видимо, среди ментов все схвачено. Постой, парниша, окликнул меня самый главный, сидевший посередине, лет 35, заплывшие формы и, судя по маг, знаку, ранг мастера. Мы же можем положиться на твою порядочность? Задал вопрос, ненароком зажигая на пальце пламя. Еле сдержался, чтобы не хмыкнуть. Эта пародия на существо еще и угрожает. Что вы имеете в виду? Ну не надо этого. Хлопнул он в ладоши, направляя вверх струю пламени. Не нужно выносить ссор из избы. Я ясно изъясняюсь. Иначе говоря, не пытаться решить вопрос через ментов, адвокатов, другие кланы и прессу. А если переводить на понятный язык, схавать говно и помалкивать. Господа развлекались. Понимать надо. Скромно улыбнувшись, заверил, что все понимаю. Яснее некуда. Разрешите откланяться, бывай. Надеюсь на твое понимание. Мне и в прошлой жизни повезло с толщиной нервов. Уходил я, опустив голову, и выглядя максимально потерянным. Хмурясь, раздал распоряжение по ремонту, возложил все на плечи Андрея и ушел, ковыляя до дому. Нет, ну прямо к терище. Маги еще долго ржали мне в спину. Первый же перекресток, темный закуток, и из внутреннего кармана кожаной куртки вылетает непримечательный черный блокнот. Имена, ранг, место, где последний раз видел и все, что знаю о пешках пламенных. Этакий черный список, ну или тетрадь смерти, кого что устраивает. Я, конечно, не из мстительных, бизнес есть бизнес, но не позволю вытирать о себя ноги. Маги перешли черту, и если на обычное сожжение клуба и возмещение всех издержек с процентами я был готов закрывать глаза, все-таки это выгодно, то теперь они сами напросились. Надеются на мое понимание? Надейтесь. По крайней мере, это бесплатно. Эх, как давно это было, пробормотал я, убирая артефактный бинокль. Изучение биографии Ани, слежка за ментом, слежка за клановыми. Слишком много работы в последнее время. Вспомнились молодые годы, когда я подрабатывал перекупом, гонял по авторынкам, читал тонны информации в интернете и шерстил автосайты. Изучал, анализировал и собирал картину воедино. Несколько раз устраивался к конкурентам-перекупам в помощники, чтобы узнать их методы работы. Вот прям одно и то же, только здесь нет интернета. Приходится больше работать головой и вспоминать азы бесшумного бега. Уже который день слежу за клановыми, и в этот раз, благо, что-то начало проясняться. Первые два дня маги занимались откровенной херней. Пинали баклуши, ходили по клубам, бухали, устраивали какие-то терки с бандитами и сидели часами в магомобиле на окраине. Последнее, вероятно, было по мою душу, но смысла в подобных посиделках я так и не увидел. Неужели ждали, что я вернусь обратно на свалку и возражу завоевание? Или это наказание за проступок? Впрочем, своего они добились. Пускай и финальный результат никого не обрадует. Сейчас я сидел в кустах, неподалеку от складской зоны у портов, рядом со сливной трубой, к которой не подойдет ни один благородный. У клановых здесь имелся отдельный причал для, надо думать, серых делишек. Почему именно серых? А это интереснее всего. Охраны здесь не было и в помине, а порт изначально считался заброшенным. Это я узнал через своего ручного мента Василия. Конкретно с досье на клановых он помочь не мог, по крайней мере без ощутимого вреда для себя, а пробить ту или иную недвижку, запросто, начал понемногу окупать свое приобретение. Внешний вид порта не внушал доверия. Обшарпанные стены складских помещений, дырявые, обгоревшие крыши и сомнительной целостности причал указывали на это прямо. На засыпку, клановые появлялись здесь изредка, что-то сгружали с кораблей и увозили на машинах. Порт затихал, как только пламенные исчезали. Жирный намек на темные дела, не правда ли? Отвлекшись от мыслей, вновь глянул в бинокль, следил за погрузкой с перерывами, подмечая ключевые моменты. А вот и закругляться начали. Записываем. Корабль подплывает в 19.00. Прошлый раз в 19.07, в позапрошлый 18.54. Погрешность незначительная. Клановые примерно в то же время заезжают внутрь. Дальше длится разгрузка 2-3 часа и корабль отчаливает. Сейчас информация подтвердилась еще раз. Правда, груз в этот раз был больше. Огромные ящики пиксельной расцветки. В прошлые разы были меньше и обычные, деревянные. Мастер клановых, тот самый, что пригрозил мне помалкивать, сейчас активно жестикулировал капитану корабля, низкому темному мужичку азиатской наружности. Указывал на склады, на ящики и на машины, куда точно те не вместятся. Тот ему в ответ жестикулировал не менее активно. Дошло чуть ли не до драки. Все интереснее и интересней, вслух размышлял я. Неужели с объемом груза накосячили, а большие машины везти сюда негуманно? Тогда их точно спалят другие кланы. К моему несчастью, все закончилось на вербальной дуэли. Победил, вроде, капитан. Выгрузил ящики в ближайший склад, что необычно, переносил телекинетически, без стихии, махнул напоследок пламенным, и те с командой быстро отчалили. Мастер вслед еще долго плевался. Ситуация разрешилась ожидаемо. Маги какое-то время пытались перетаскать груз в машину, но взяли немного. На остальное плюнули, закрыли склад на замок и отчалили. На дорогах дозора, насколько я мог видеть, не оставили. Над возможными рисками я размышлял недолго. На ходу, когда машины проехали мимо, накладывал усиление тенью и побежал, стараясь держаться темных углов. Удачнее момента узнать, что внутри можно было и не найти. Первым делом навернул кружок, осмотрев порт со всех сторон. Аккуратно, издали, по кустам и теням мелких построек. Не хотелось встретить сюрприз раньше времени. Собственно, не прогадал. Пламенные, все-таки, оставили кого-то на шухере рядом с забитым ящиками складом. Найдя взглядом более-менее темный закуток, благо тень давно стала моим верным помощником, покрался в противоположную сторону. Куча бараков неизвестного назначения на окраине порта. Центральный склад, куда сгрузили товар, стоял севернее, и хотелось верить, что именно там вся движуха. Это что еще за фокус? Добежав до проржавевшего забора, зло сплюнув, там же нырнул в траву и затих. На улице начало смеркаться, и вдали промелькнуло что-то противоестественное. Пригляделся, и точно, огонек сигареты. Кто-то курил, стоя в проходах одного из заброшенных зданий. Со всех сторон караулит. Странно, что я их не заметил раньше. Морок какой-то, это все меняет. От возможности узнать содержимое ящиков я не отказался, но решил обождать. Частенько клановики общались друг с другом артефактами связи. Это я к тому, что строить из себя хитмана не стоит. Полежим, почилим, послушаем. План на ходу поменялся. Выйду позже, когда окончательно смеркается. Глава 18. Контрабанда. С наступлением ночи пробраться на закрытую территорию не составило особых проблем. Даже подслушал фрагменты разговоров у заядлых курильщиков. Пламенные обсуждали баб, работу и кляли внеплановую ночную смену. Значит, подкрепления сегодня не будет. Информация обнадежила. И хоть меня по-прежнему смущал тот факт, что клановых внутри было гораздо больше, нежели я насчитал снаружи, заднюю давать было поздно. Ползком достиг прибрежных бараков, где даже дышать страшно, все разваливается, и стартанул вдоль линии берега. Темно, шум волн заглушает звуки. Естественные источники только в центре, где тусуется основная компания. Столь нехитрым образом я достиг нужного здания, обходя потенциальных охранников. С эфиром в источнике скрываться в тени было одно удовольствие. Услышал намек на шорох, уловил звуки голосов и сразу в темный закуток. Не зря мой клан все ненавидит. Тень, будто живая, сгущалась вокруг тела за капли эфира без каких-либо усилий. С остальным помогли наработанные бессонными ночами навыки выживания. Не то, чтобы я много времени посвящал искусству шиноби, но умел немало. За деньги в Москве тебя научат колорипайтту, включит в закрытый клуб по анангеранге и приедет 100-летний японец обучать дзюдзюцу. Искусство бесшумного шага, тактика сокрытия на открытой городской местности. Про медитацию и правильные техники дыхания, замедляющие биение сердца, говорить не приходится. Они там на каждом шагу. Главное, заинтересоваться. Любил я это дело. С детства повелось, что детям нравятся драчки, стрелялки и шпионские игры. Мне вот уперлось играть в ниндзя. Может, поэтому такой мнительный, промелькнув между углов парочки двухэтажных зданий, к слову единственных, похожих на обжитые помещения, наконец-то смог рассмотреть место погрузки и подходы к грузу. Настроение резко скакнуло вверх. Безалаберность, лень и прокрастинация. Обожаю, когда ими славятся рабочие противоборствующих мне компаний. Пламенные занимались чем угодно, кроме основной задачи. Патруль был, но из одного человека. Пожилой мужичок в ранге новика делал кружок вдоль забора, здоровался с сидевшими в темени пограничниками и шел обратно, что-то насвистывая. Ни берег, ни причал, ни складские здания с грузом он не осматривал. Как заканчивал обход, длившийся от силы 15 минут, возвращался в каморку, где маги игрались в карты. Всего я насчитал человек 8. Каждый должен был стоять у своего барака, а мастер ими руководить, но все же мы с вами прекрасно понимаем, кто в здравом уме будет нападать на пламенных. Единственной проблемой, которую я для себя видел, мерцающее освещение. Каким-то образом со стороны, за территорией, его тоже не было видно. Извне эта часть порта самая мрачная и неприглядная, а вот внутри. Итак, свет. Освещался промежуток между причалом, двухэтажками и складами. Каморка с игроками располагалась в дальнем от груза помещении, где света было больше всего. Наверняка, там же был его источник. И источник той дряни, которая накладывала морок на весь заброшенный порт. Чтобы убедиться в том, что я не спятил, Пришлось устроить небольшой марш-бросок. Риск, зато многие сомнения быстро развеялись. Держась теней, прошмыгнул до каморки с картежниками и осторожно заглянул в ближайшее окно с решеткой. В первых двух увлеченно игрались маги. В последнем, неосвещенном, открылся вид на конструкцию неизвестного назначения. Металлический ящик с жутковатым фиолетовым свечением. Эфиром от него несло сильно. Еще этот аппарат гудел, и от него тянулись сотни эфирных нитей. Собственно, от них уже расходились нормальные провода к расположенным в порту светильникам. Вот и аномалия. Любопытство заглянуть внутрь и изучить сей ядерный реактор было сильным, но не сильнее первоначальной цели. Также, ползком и теням, вернулся обратно на позицию между двух этажек. Успел вовремя, старичок пошел на очередной обход. Каждый час, если я правильно понимаю, по-хорошему стоило валить и разрабатывать новый план. В перспективе сделать больше вылазок, собирая еще информацию. Возможно, натравить на пламенных ментов или другие кланы. Но, когда еще они оставят груз без присмотра, борясь с жадностью и любопытством, в конце концов победил здравый смысл. Не тот, о котором вы подумали. Миллиардер всегда извлекает прибыль, когда жрет, срет или социально расслабляется. Это его и отличает от обычных миллионеров. Я извлек прибыль из своего возвращения, чисто по счастливой случайности, в качестве кратчайшего маршрута выбрав склады с клановой заначкой. Ха, вот скажите мне, нахрена вешать на двери склада здоровенный амбарный замок, если не налажена крыша, и я не понимаю. Впрочем, у пламенных могли быть свои причины. Лень там или паралич мозга, не знаю. С усиленным эфиром телом забраться на 6-метровую высоту, по трещинам в стене размером с абрикос, труда не составило. Подпрыгнуть, схватившись за парапет, и я прямиком на мансарде. Спустился вниз по схожей технологии. Нашел узкий закуток, где закруглялся угол и съехал, уперевшись спиной назад и ногами по сторонам. Внутри, как и ожидалось, никого не оказалось. Фокусы у клановых кончились. Никакой защитной сигнализации те не оставили. Ящик лежал в неприметном отростке, прикрытой парусиной тканью. Собственно, больше ничем склад похвастаться не мог. Разбросанные тряпки, слой пыли и инструменты пожарной безопасности не в счет. Все лежало здесь так давно, что успело проржаветь и состариться. Аккуратно ступая по разбросанной утвари, без явных следов прошмыгнул к цели визита. Ящик вскрывать не пришлось, он был не запечатан. Лишь крышка прибита на гвозди, но было видно по деформации, его уже открывали. О, санкционочка. Стволы разных форм и размеров, незнакомые мне береты, с глоками и пистолетами Макарова, но что-то отдаленно похожее на наганы и кремниевые пистолеты 18 ГОВИКа. Все чистенькое, промасленное и разложенное по секциям в сене. Даже инструкция прилагалась по эксплуатации. Ну и кто у нас производитель? Сомали, оплот коммунизма? На меня уставился знак самодержавия с красным серпом и молотом и синий флаг с пятиконечной звездой. Сам удивился, еще тогда, в библиотеке, когда ознакомливался с историей этого мира. Примерно так здесь и было. Пока весь мир упарывался в магию, некоторые страны не могли похвастаться богатой родословной на магов. Нашли другой способ противостояния монстрам. Сомали одна из немногих стран этой версии Земли, где коммунизм получился. Пропагандой клеймо врага всего мира прилагается. Одни хотели истребить магов, а другие не желали быть истребленными. Классическое противостояние классов. Маркса и Энгельса только не хватает. Отсюда откровенная ненависть к магам, научный прогресс и альтернативы порохового оружия. И пускай другие страны, магические, на сомалийцев плевали, чуть ли не виня во всех бедах, однако про торговлю не забывали. Впрочем, здесь заинтересованы обе стороны. Ресурсы конечные, как бы ты ни хотел, как бы пропаганда ни била по роже, сложно видеть в оружейном придатке злого плоти. Разумеется, если это самое зло не отказывается делать скидку, что мы и видим. Пламенные и стволы. Понять бы еще, зачем им столько. Тут хватит на целую роту и парочку пожизненных сроков. К слову, стволы в Российской империи строго запрещены. В ящиках лежала контрабанда похлеще книжек про восхваление немагического пролетариата. Только магам и императорским войскам дано иметь возможность убить, не касаясь. Первым по праву рождения, а вторым потому, что император по праву был первым. Думаю, не стоит говорить, что я планировал сделать со всей этой кучей. Как только увидел стволы, они стали моими по праву. Увы, жадность она такая. И пускай я не знал, как вытащить все это дерьмо, не поубивав всех магов, не значит, что я сдался. Треск, треск, треск. Однако, верная догадка посетила разум не по причине моей гениальности, скорее скорости принятия решений. Не успел я забить крышку ящика, присев на подумать, как меня нагло прервали. Зазвенел амбарный замок. Кто бы это ни был, он решил проверить груз, позабыв про былое лентяйство, гадство. Метнулся к ближайшей тени, которую отбрасывал ящик и там же набросил покров. Тьма привычно развергла свои объятия. На эмоциях забросил в жерло стихии гораздо больше обычного, опасаясь, что спалят. Половина источника ухнула вниз. Тень не только окутала меня с головой, но и вытянулась, погружая внутрь. Сложно объяснить, я будто в нее спрятался. Сам охренел, когда понял, что сделал. Угол обзора вытянулся и перед глазами засиял черно-белый калейдоскоп из тонов. Мир словно перевернулся с ног на голову. Белое стало черным, а черное белым. Притом это меня спасло. Зашедшие маги, если чего и заметили, то виду не подали. Матерясь и елозя следом здоровенный замок, уверенно зашагали к ящику. По крысиным рожам понял, на вкусняшку заикнулись еще одни жадины. «Сява, блять, ты хочешь, чтобы нас услышали остальные?» — шепотом просипел один из магов. Гримыхание замка ему, видите ли, не понравилось. «А куда я тебе его дену? Он же магический. Уроню на землю и будет звенеть, пока сюда кавалерия не примчится», — прошипел второй. Этот мужичок оказался знакомый. Один из трия, развлекающихся в клубе. Узнал его по холеной бородке. «Повесь куда-нибудь, я не знаю. Печатям на замке достаточно касаться двух поверхностей, чтобы общий конструкт не активировался. Сейчас, сейчас», — устроив небольшой погром, тем самым нивелировав мои теоретические следы, в итоге замок не сыграл с магами злую шутку. Повис на балке рядом с ящиком, прямо передо мною. Шаловливые ручки уперлись в пиксельную раскраску. «Ты ящик в прошлый раз не закрыл?» — удивился дежурный маг, приподняв крышку. «Да вроде закрывал. А, похер. Наверняка черножопые проебались. Даже гвозди нормальные сделать не могут. Коммуники сраные. Стволы-то нормальные?» — с сомнением посмотрел внутрь Сява. Тот, который с ухоженной бородкой. «То, что стреляет, убивает и режет, черные делать умеют. Опыт, понимаешь ли, это остальное дерьмо, что только не возьми. Кирпичи, хозинструменты, машины, паровые двигатели, что бы это ни значило. Те же гвозди. Точно, нам и брак могли подсунуть. Знаешь же, как Федя на всем экономит. Крохобор сраный. Как поднял ранг, так совсем с ума посходил. За качество я отвечаю. А Федя-то еще крыса тыловая, но все же мастер. Таких совсем без мозгов следить за портом не ставит», — утвердительно кивнул мужчина, наконец-то оторвав крышку. «Да и тебе ли не похер, кто и как их дальше использует? Сбросим за полцены и смоем грабли. Не первый же раз. И Федя нам потом пропизданов не вставит? Спалит же. Долю захочет. Не очкуй. Так-то ящиков изначально было два. Если начнет нагнетать, это ему их вставит. Сам наливак возит, так пусть и другим не мешает». Последний маг добавился экспрессией, словно вспомнил прошлый негативный опыт. Эмоционально всплеснул вверх руки, отбросив реквизит куда подальше. Крышка от ящика грохнулась на пол, создавая непреодолимую симфонию звуков. В тень, рядом с балкой, прямо в место, где я прятался. Пришлось дернуться, подставив руки. Ненавидимый ими волшебный замок не сработал по невероятной счастливой случайности. «Эй, ты видел?» — указал в мою сторону Сява. «Что?» «Ну, тень, она, как бы, шевельнулась». «Где?» «Так, за ящиком». Профессионально нырнув назад и отскочив на пару метров, маг злобно выругался. «Никого за ящиком не было. Ты пил, что ли?» «Нет там никого. Да тень здесь какая-то неестественная. На морок похоже. Хорош херней страдать и помогай мне. Морок, блять, мы и так здесь задержались». Дальше маги работали оперативно. Забили два небольших холщовых мешка сомалийской контрабанды, а пустые полости ящика набили соломой. По паре стволов спрятали за пазуху. Только вот Сява, ну тот, который странный, продолжал с сомнением посматривать на ящик. Я от греха подальше сменил расположение ближе к замку. Достаточно было одного желания, чтобы сместиться. Ощущение сродни водному плаванию. В тени себя ощущал, словно рыба в воде, ловко обтекая белые, освещенные области пространства. Как знал, маг все-таки не удержался. Шух, ослепительно яркий болид сбил с ящика краску, когда парочка, вроде бы, удалялась. Вспыхнула небольшая кучка разбросанного сена снаружи. Удерживающая волшебный замок ткань подернулся пламенем. Движется. движется», — радостно воскликнул парень. «Ты долбоеб или как? Сейчас печати сработают. Да вон, шевелится, падаль». Полный ненависти взгляд уставился на спину товарища, который уже хотел достать ствол. Впрочем, взвести курок Сяве не дали. Нога соклановца устремилась к кисти параноика раньше. «Идиота кусок, это костер, блять, он светит, от него всегда идут тени, но я видел, видел». «Нет, ты реально еба». Герой появляется в самый нужный момент, когда все на грани, когда вот-вот наступит конец. «Это не про наши бараны, я только и ждал удачного момента, а уж когда маги начали цапаться, ну как тут не проявить немного доброжелательности, не было эпичной битвы не на жизнь, а на смерть. Про драку забыли. Пока клановцы были заняты игрой в конспираторов, я в образе тени прошмыгнул им за спины. Параноик Сява может чего и хотел добавить, но его друг больно удачно заехал по харе. Предупреждение об опасности сзади застряло навечно в гортани. Бах, бах, два выстрела, в упор. Тела магов неизвестного, но явного немалого ранга рухнули на земь, расслабились. Вот, что значит забыть про простейшую технику безопасности. Виу-виу-виу-виу. Когда магический замок наконец-то упал, сработала боевая тревога. Волшебный ящик в каморке игроманов заверещал на всю округу. Сирена, мать его за ногу, звенела так, будто на город падала идерка. Впрочем, про скрытность я забыл еще тогда, когда два идиота пожаловали за хабаром. Чисто не вышло, но и так не все потеряно. Сдув дымок с двухзарядного пистолета, все же я недалек от театральности, бросил ставшим негодным реквизит обратно в ящик, рванул ко входу. Сделать засов, собранный из ближайшего проржавевшего топора и швабры, и зацепить к ближайшей балке. Надолго не сдержит, но мне хватит и пары мгновений. Действовал на голом расчете. К счастью, пока сидел в тенях, осенила догадка. Подхватив тела за ноги, занес обоих за ящик. Крышка легла на законное место. Финальным штрихом отправил верещащий замок в недолгий полет. С глазомером у меня все в порядке. Попал точно в щель крыши, отправив пищалку за склады. Это, чтобы больше запутать. Следующий порыв сдул эфир из источника напрочь. Я вновь вошел в тени ящика. Слился. Стал единым с черно-белым пространством. Здесь нет привычных глазу ориентиров. Направление вверх или вниз. Есть только эфемерное чувство движения. И скользкое, словно все смазано жирным маслом, ощущение бесконечного падения. Черное – это то, где есть свет. Белое – место, где его нет. Управлять новой особенностью оказалось легче сборки лего для восьмиклассников. Я плыл, словно во сне, мелькая из одной белой лужи к другой, избегая черных и слишком малых капель. Последнее, что запомнил, это как увидел продолговатую объемную белую лужу. Знаю, таких не бывает, но поверьте мне на слова. Она стояла на месте, не двигалась и была окружена еле заметным серым маревом. Наверное, мое подсознание тогда посчитало это место максимально безопасным. Сколько продлилось беспамятство, не помню. Себя я ощутил, когда валялся в какой-то трубе с невообразимыми ароматами, в кромешной темноте, уставший, разбитый, с до дрожи звенящим от боли источником, но, сука, довольным. Знакомая структура сомалийского ящика подпирала мне голову. Два тела снизу и холщовые мешки выступали отличным матрасом, и пускай воняло здесь до выдирания глаз, а сосущее чувство в груди обещало тяжелые лечебные процедуры, свет в конце туннеля мне не показался. Сточная труба, та, на которой я совсем недавно скрывался. Выход есть, а значит, будем карабкаться. Странно такое говорить, будучи по шею в говне, но я был на седьмом небе от счастья. Глава 19. Взорвавшиеся маги. 8 часов. Рекорд даже по меркам прошлой жизни. Я спал, как убитый. Или никак, вообще-то сложно назвать сном попытки разума отрешиться от безудержной боли во всем теле, так что я не стану утруждаться. Еле доковылял до дому, стащил у безмолвного деда-арендодателя бутылку водки и нахлебался. Вырубает похлеще нокаута. Обращайтесь. А если серьезно, то скольких сил мне стоило встать на следующее утро? Это самый настоящий подвиг. Ноги я, оказывается, подвернул. Сразу обе. Вдоль всей груди, сиреневая отбивная. Источник пустой болел при каждом касании. Родовой артефакт не работал. То ли разрядился, то ли сдох окончательно. Еще и запах дерьма, застрявший в носу, не вымывался спустя две бутылки шампуня. Утро, мягко говоря, не задалось с самого начала. Кое-как привел себя в порядок при помощи парочки таблеток обезболивающего. Пришлось опять побеспокоить деда, раскурочивая до исторической эпохи аптечку, зато с гарантом. Не знаю, что он там хранил в запасах, но штука попалась забористая. Боль, как рукой сняло. Появилось желание добежать пешком до Японии. В этот раз расщедрился на такси премиум-класса, что-то вроде нашего Майбиха. Удобные массажные кресла-сиденья, мини-бар, перегородка от водителя, чтобы остаться инкогнито и встроенный артефакт от прослушки. Собственно, ради подобного такие машины и заказывали. 100 рублей за поездку, двухмесячная зарплата, вроде бы дохрена, а вроде твердые гарантии. Я не знал, как именно клановые будут искать своих прихлебателей, так что решил по максимуму обезопаситься. В лучших традициях дуэлянта снял все, что плохо лежало с тел оппонентов. Попавшие под руку пламенные были из богатых. По крайней мере, стопка рублевых купюр, обжигающие оранжевый камень и знакомый кругляш для связи стали моей наградой. Не будь я тогда слишком слаб, вообще бы снял все, вплоть до трусов, в первую очередь, чтобы тела дольше не могли опознать. При условии, что у хоть кого-то хватит решимости лезть за сотню метров в сточную клоаку. Но это я так, к слову. Того, что достал, было достаточно для всплеска неудержимой радости. Деньги распределил по карманам и оставил на самые крайние покупки налом. Тоже, на всякий случай. Вдруг у клановых их принято помечать особой печатью, а я об этом не знаю. Оранжевый камень, по внешнему виду напоминающий необрамленный кусок янтаря, оказался накопителем огненной стихии. Достаточно было взять его в руки и направить внутрь каплю эфира для активации. Энергия огня моментально заполняла магоканал и источник нескромным запасом. Таксист даже притормозил, убедительно попросив не увлекаться магией. Машина магическая и на любые всплески энергии реагирует по-разному. Пришлось расстаться с очередным полтинником, чтобы об этом инциденте в ближайшее время не вспоминали. Что примечательно, даже с пустым и поврежденным источником мне удалось восполнить крохи эфира, обжигающего, словно горячий воздух, но эфира. Каким-то образом камень помогал обходить внутренние травмы, да и родовое кольцо как-то по-странному рядом с ним нагревалось. Третий трофей порадовал простотой и отсутствием подводных камней. Знакомый артефакт связи, навороченный, правда и неодноразовый, видел такие в магических лавках. 3 или 5 уровень, в отличие от 1 го, которым пользовался я, добивает на дистанцию до 100 км. Цена начинается от 1000 рублей, словно наткнуться на золотое руно, ей-богу. Здесь даже имелся привычный нашему человеку интерактивный интерфейс и простейшая панель управления. Комбинацией рун можно было добавлять новые контакты и привязывать их к выступающим на артефакте клавишам быстрого доступа. Конкретно здесь было доступно 3. Знак шерифа, знак факела и какой-то паук. Надо понимать, контакт знакомого мента, босса и специалиста по особым вопросам, разобраться в настройках я не успел. Артефакт решил сам ответить на интересующие вопросы. Заиграл треньковатый рингтон. Загорелась руна в виде факела. Ну а я взял, да ответил. Не зря же сел на такси с защитой от слежки, у аппарата, ебаната. Вы где, блять, куда съебались? Приветствие в духе любого начальника, собственное, я даже его знаю. Шапочно, правда, но никто же не знает. Не понимаю. Федя, ты охуел, а кто еще, блять? Погодь, не кричи. А, башка прям раскалывается. Вы забухали, что ли? И че у тебя с голосом? Да не ори ты. Повысил я голос, сбросив звонок. Иногда похмелье помогает. Голова у меня и правда раскалывалась. Надо надеяться, отыграл лучше оригинала. И голос не проблема. Попробуй угадай, какой у тебя будет, если выжрать залпом 0,5 водяры. Повторный звонок принял только спустя минуту перезваниваний. Когда у мастера прорвало башню окончательно, решил, что достаточно. Федя, ты кого сбрасываешь, мудила? Да что ж ты будешь делать? Еще один сброс, еще один перезвон. В этот раз босс решил сдержаться, обрисовать ситуацию более основательно. Значит так, блять, кусок собачьего кала. Сука, только попробуй сбросить. Я ж тебя найду даже в столице, если надо. Так что там произошло? Перешел к сути дела. Че? Порт обнесли, гондон ты лохматый, подчистую. Погоди, голова ни разу не наигранно затрещала. Как обнесли? Там же вас было, вас, сука, вас. А ты куда съебался? Так мы же с Сявой отходили. Я же сказал ему тебя предупредить. Ты кому пиздишь? Не было такого. Ну, значит, Сява проебался. Я-то откуда знаю? Слушай, я сейчас вообще не соображаю. Мне похуй, чтобы были на точке, как штык. Будете пахать со дня, сука, до ночи, пока кто-то из вас, сука, не родит товар обратно. Ты меня понял, какой точки? У порта, что ли? И не кричи, пожалуйста, хуёрта. Пить меньше надо, горзловский ты выродок. Хорош уже так орать, мне реально херово. Свалка, дом, назвал он время и адрес, чтобы были вовремя, оба. Постараюсь. Постарайся, сука, а иначе я тебя так, ну, вот что за человек, просил же не кричать. Что делать с полученной информацией, я пока что не знал. Задачу по поискам оттянул и ладно, возможно, схожу на сходку. Адрес показался да нельзя знакомым. Погляжу, разберусь ближе к вечеру. Времени в запасе еще уйма. Впоследствии доехал до клуба без происшествий. Погоню за мной не устроили, да и никто ничем не выдал, что артефакты с тел пламенных хоть как-то отслеживаются. Наконец успокоил ответ самого таксиста. Сообщил, что внешние прослушки не обнаружено. Это я специально уточнил. Впрочем, как и весь заказ столь дорогой поездки. В машинах премиум-класса напихано много всего интересного. Частенько их используют не только для защиты тайны, но и чтобы узнать, пытался ли кто-то взломать защиту от прослушки. Сервис здесь только в путь. Для магов и клановых войн инфраструктура по высшему разряду. Были бы деньги. Третьей целью поездкой на дорогом авто закрыл глупые вопросы от сотрудников клуба, да и постоянных посетителей. Бросил пыль в глаза, если по-простому. Приди я пешком с легкой хромотой и тут же бы стал общим предметом для обсуждения. А так общее достояние не я, а машина и мой кошелек. Плюс все будут думать, что я приехал с какого-то роскошного мероприятия. Чувствуете разницу? В клуб я торопился по собственным причинам. Нужно было оформить себе более-менее приемлемое алиби. Не то, чтобы я всерьез опасался преследования пламенных, но в таких вопросах привык делать максимум. Пусть хоть заищутся, а со мной происшествие никак не свяжут. Однако на том приключения в этот день заканчиваться не собирались. В клубе меня уже ждали. Андрей успел обсосать каждый угол при поисках и сейчас суетливо мял артефакт связи в надежде, что тот зарядится самостоятельно. Меня искал, выкладывай, Максим Мирославович. Пришли маги в випке. Ситуация с бандитами понемногу начала поджигать. И чего им не имется? Не могли, банально, выполнить собственные обещания? Свой вопрос разрешил добавлением пары галочек в пропускные документы на входе и небольшим представлением. Еще вставил пару ласковых охранникам, дескать, те распоясались. Вышло убедительно. Напуганные выговором работники меня потом еще долго уверяли, что я здесь сидел допоздна и ушел только под утро. После, все же, пришлось идти разбираться и с этими придурками. Обошелся без долгих прелюдий. Наглее прошлого раза зашел в випку, с вопросом уставившись на отжигающую компанию. Те же рожи, тоже бухло, трава, та же музыка, те же дамы. Собственно, кое-кто вообще не научился меняться. «Скажите мне, что вы пришли развлечения ради?» «Не угадал», — ответил лысый, оскалившись. «Все дамы мгновенно разбежались. Тогда я не рад вашему здесь нахождению. Прошло только 3 дня, а вы, помнится, совсем другое обещали. Не понял, ты за базар нас притянуть хочешь? Пожалуй, пожал я плечами. Так что, у вас поменялись планы? 70%. Завтра не принесешь, клуб найдет нового владельца», процедил его белобрысый товарищ. «А как, извольте поинтересоваться, что поменялось?» «Не умничай, малый, передай весточку своему хозяину и обойдешься без черепно-мозговой». «И все-таки», — продолжил настаивать. Белобрысый зло сплюнул сигару на пол, будто не замечая меня, повернулся к лысому другу с горящей улыбкой. «Может, отпинаем, чтобы запомнил хорошенько?» «Не, пусть живет, верный пес на то и пес, что должен бросаться первым, ауф, то есть я». «Как бы, все еще здесь», — лысый театрально вздохнул. «Мы знаем вашу схему, знаем, у кого клуб отжали, знаем, как прикрылись кланом. Тебе этого хватит, чтобы прекратить лаять? 70%, передай, хозяину, шавка». В этот раз последнее слово осталось за ними. Белобрысый неплохо управлял ветром. Я не успел проявить дар остроумия. Вход в випку, как и большая часть антуража, заходила ходуном. Меня самого прижало к стенке. Как отошел, никого внутри уже не было, только назидательный погром и лютая ненависть. В груди горел праведный гнев, и это совсем не метафора. Зря они так, я же могу по-плохому. Впрочем, действовать согласно трактату очередного школьника я не стал. Давно перерос подростковые предрассудки. Догнать и отпиздить – это не решение проблемы. Это ее эскалация. Успокоив прибежавших на шум охранников и выдав указание Андрею прибраться, покинул клуб на своих двоих. Требовалось все тщательно продумать. Пешком до мента путь был не близкий, где-то километров 10. Как раз хватит на черновик плана и его первые шаги реализации. Афанасьев Василий Семенович моему появлению, конечно же, не обрадовался. Встретил его на квартире, поджидая у двери. Однако задаток в виде пачки денег исправил положение. На лицо хитреца наползла лисья улыбка. Туда же, в довесок, выдал артефакт связи 2-го уровня. Многозарядный, но с узким радиусом и функционалом. На повисший в воздухе вопрос грубо ответил. Это надо для твоего повышения. Первым зашел внутрь жилища и уместился за кухонным столиком. Разговор обещал быть долгим. Мент понял меня без слов и не стал строить недотрогу. Что от меня нужно? Обожди. Для начала расскажи по моему прошлому вопросу. Удалось что-нибудь нарыть? Обращался к нему на днях, когда собирал информацию о пламенных, не внутреннюю кухню, за которую мента могли подвесить свои же за яйца, а за внешние выходки. Ну там, кто куда ездит, какие районы держит, какие интересы и разногласия с другими кланами, общие сведения и немного замаскированной под нее конкретики. Скажу прямо, менту я не доверял ни на йоту, он даже близко не мое доверенное лицо, а обычный расходник, оттого и трудности сбора информации, напрямую не спросить, чтобы не показать цели интереса, с него станет сдать меня, если увидит выгоду. Пришлось выслушать тонну бесполезной информации, которую я и так знал. Библиотека, газеты и верные беспризорники, лучшие сборники слухов на планете. Однако мент не подвел и выдал действительно полезные сведения. Пламенные, что логично, плотно обосновались на верхней окраине. Официально операция не имела названия, все до единого говорили. Дела клана, они официально те искали новых поставщиков контрабанды. Да-да, не удивляйтесь. Полиция и на этой земле в курсе общих дел криминала. Просто там столько подвязок, брат, сват, дядя, сестра, что так просто всех не посадишь. Да и полиция уже давно знает, с кем можно работать. А если всех посадить или линчевать, на засиженное место прибегут другие, с кем придется договариваться заново. Это в свою очередь несет убытки, разборки и новые проблемы. Говоря другими словами, во взаимосвязи кланов, ментов и криминала нет ничего удивительного. Все друг про друга знают кучу дерьма, а потому, чтобы не выливать его наружу, придерживаются нейтралитета и прикрывают глаза на мелкие проступки. Это база. К несчастью, иной, более справедливой модели сосуществования, люди еще не придумали. Впрочем, я слишком увлекся в ликбез. Про неофициальные планы пламенных я знал из слухов парней, так что у мента их уточнял с одной единственной целью. Чтобы провентилировать на предмет согласия и подготовить благодатную почву на будущее. Иногда достаточно забросить нужную мысль нужному человеку, и дальше его подсознание сделает все самостоятельно. Освежит память, вычленит конкретные случаи контрабанды, набросит варианты, как за счет этого можно подняться по карьере выше. Дальше уже вмешаюсь я, заканчивая прелюдии. Пока что ничего не понятно, но так и надо. Всегда гораздо проще работать с теми, кто сам идет к тебе навстречу. Васек, пока что, не шел, но это временное явление. Любая идея, как наковальня, раскаленный металл и молот, будет долбить изнутри, создавая нужное давление. Пузырь скоро раздуется. Уж в этом я уверен. На листе бумаги была изображена татуировка змея. Помесь Тайпана и кобры. Вывел линии движения по памяти, восстанавливая мельчайшие детали. Сунул рисунок Василию. Последние 20 минут разговора решил уделить недавно образовавшейся ситуации с бандитами. Знаешь таких, обычно выбивают на кистях и шее. Кланы, блатные, дворовые, скорее всего блатные. Банда или схожая по структуре формирования. Мент достаточно долго всматривался в листок, но в конце концов отрицательно махнул головой. Нет, таких не знаю. Извини, думаешь, залетные? Похоже на то, точно не из наших краев или слишком мелкие, чтобы к нам попадаться, или слишком хитрые, заметил я. Все может быть, пожал он плечами, не горя желанием продолжать разговор. Понятно, нужна добавка. Сможешь пробить через своих? Попробую, но не обещаю. Нас в последнее время жестко ебут за слив дел из архива. Там можно найти кого угодно, но потом столько бумажной работы. Сколько? День-два, может, неделя. На стол легла еще одна пачка денег. Инвестиция в лучшее будущее. Залог успеха. Ни к чему экономить там, где тебе придется жить и уживаться. Проблемы надо решать стремительно, а не умножать, пытаясь. Мерзкий лисиный оскал вновь озарил харю Василия. Сразу подобрел и перестал торопиться на работу. Обеспокоенно выдал. В принципе, я могу протолкнуть запрос через официальные каналы. Каждая банда, какая бы мелкая ни была, так или иначе попадалась к нам. Скажу, что нашли показания свидетелей и мне быстро все выдадут. Думаю, за час-два справлюсь. Подождешь, конечно. И убежал, шевеля жирными ляжками. Правильно сделал. Премию надо отрабатывать. Мужчина управился за меньший срок. Кому-то отправил сообщение через простенький артефакт, сбегал вниз и вернулся обратно, запыхаясь. В руках была папка с грифом «Нераскрытая» и свежие документики о сегодняшних проделках подозреваемых. Посетившие меня маги некогда являлись обычной дворовой бандой, а теперь серьезные люди. Ну те, кто работает с серыми, официально зарегистрированы как белые и сами по локоть в черном. По заветам братков из 90-х, которым повезло влиться в финансовый рынок, а не отъехать с пулей в затылке. Кредитная организация по микрозаймам. В общем-то, сам мог догадаться, кого эти торпеды представляли. Гнобят фирмы мелкого и среднего звена. Выдают кредит под скрытый процент и после кормятся на проценте с процентов. Официально долги не выбивают, однако штат, состоящий из трех зарегистрированных магов ранга ученика и одного мастера, говорит сам за себя. Простолюдины, которые иногда сотрудничают с клановыми, не дружат с пламенными имперской полицией, но имеют дальние отношения к грозящим, которые увлекаются курортными зонами и местами для отдыха. Собственно, поэтому им было начхать, что я под крышей. Между собой те всегда смогут договориться. Бизнес есть бизнес. Курорты и кредиты – палка с двумя концами. Люди по-прежнему готовы пахать последующие полжизни, лишь бы отдохнуть, как следует сейчас. Оттуда и нужные подвязки. Вряд ли их отношения можно назвать теплыми, все-таки сомнительных микрозаймов и в этом мире до жопы, но теперь их затирания в стиле «мы все знаем» звучат иначе. Вполне могли докопаться до подноготной с клубом и что-нибудь по-тихому исправить. В голове моментально созрела интересная задумка. Поднасрать сразу нескольким врагам, чувствую, будет интересно. Ознакомившись с материалами дела, прошлый план заиграл новыми красками. Как, где, когда, осталось лишь воплотить идею в жизнь, и в этом мне поможет Василий. Как ты смотришь на то, чтобы поймать опаснейших террористов? Кхек сугубо положительно, поперхнулся мужчина, с сомнением посмотрев, а они вообще позволят это сделать? Ага, сами сдадутся. С поличным, довольно оскалился я, звучит многообещающе. Тогда слушай, что нужно сделать. Глава 20. История одних микрозаймов. Благородная кредитная организация «Доверие». Двумя днями позже вышеописываемых событий. Центр Срединного района. Крохотный офис с уютным убранством и говорящим названием. В отличие от многих других микрозаймов с сомнительным списком достижений, эта организация выделялась кротостью и оригинальностью в рабочих вопросах. Вместо ушатых стен и сердитых мордоворотов на входе, свежий ремонт и красавицы-менеджеры, со слепительно белой улыбкой. Надежные, словно швейцарские часы, сидящие там же юристы, которые пояснят по всем интересующим вас вопросам. Как изюминка на торте, в шаговой доступности товарищи-маги, защищающие быт и комфорт постояльцев этого бесспорно невообразимого заведения. Доверительные отношения на этапе рядового знакомства, без скрытых пунктов в договоре, без угроз, без процента переплаты, выбитого мелким шрифтом под текстом. Вам скажут, как есть, успокоит, помогут, спасут от падения в яму. По крайней мере, именно так звучало в рекламе. В узеньком офисе, похожем на конуру собаки, сидело двое мужчин в солидных спортивных костюмах, красный и синий, курили, обсуждали дела, ждали своего непосредственного начальника. Настроение у мужчин было не очень, это видно по выбору одежды. Обычно, всегда спокойные и уверенные деловые люди в деловых костюмах, сейчас не могли позволить себе расслабиться, их будут жестко и со вкусом наказывать. В момент, когда кто-то из магов наконец соизволил выдавить из себя парочку слов в надежде выдумать общую нить оправдания, им помешали. Со стуком из-за двери показалось лицо покрытого веснушками парня. Опустив глаза в пол, посыльный шепотом произнес: «Он подъехал». Тяжелый вздох и вялый кивок стал ему ответом. Парня, находившегося в банде на позиции шестерки, мгновенно сдуло ветром. И это ни разу не метафора. «Чё вы тут шкеритесь, а?» — ворвалось тело следом. И это тоже не метафора. Грозный, тучный амбал с идеально выбритой бородкой. Особые приметы: рост, мышечная масса и вес. Налицо Боров в белом спортивном костюме. К тому же маг ранга мастер. Сглотнув неприятный комок в горле, оправдательное слово взял лысый в красном костюме, неучтенный лидер из занимательной двойцы. «Здорово, Мишень, то есть, Михаил Сергеевич. А где нам еще быть, как не здесь? Вот, собрались, тебя ждем. Значит, виноватыми себя не считайте», — рыкнул здоровяк. В комнате полыхнуло эфиром. Если можно было почувствовать приближение урагана, то это было именно оно. Словно оказался в центре средоточия стихии, и любой шаг в сторону будет последним. Лысый в нерешимости замер. Его стратегия дала по швам еще в самом начале. Так это ну неучтенка вышла, босс. Форс-мажорные обстоятельства, во. Взял слово белобрысый в синем. Какие же, например, лохи закончились, крысы, должники, или вы решили, что если доли нет, то со своих денег ее добивать не обязательно, да там реально форс-мажор. Мишеня, набрался смелости тайный лидер, менты распоясались, куда ни придем, они уже там, даже в клуб, к ложку этому малолетнему приходили, когда мы приехали, его вообще под конвой выводили, не разочаровывай меня, питон, это не звучит, как причина съебаться, менее агрессивно ответил Амбал, новости ему явно не понравились, бля буду, босс, не могли мы клуб на себя деть, менты реально с цепи сорвались, как конвой уехал, те его заняли до ночи. По сей день там ошиваются и какие-то документы перебирают. Нельзя там нам попадаться. Сам же понимаешь, Мишеня. Эфир стал поспокойней. Прошло стягивающее горло удушье. Пиздеть вы, конечно, гораздо. Впрочем, ладно. С вас штука за проеб и мне решительно похер, как вы ее достанете. Понятно, как бы ни сжимали маги зубы и не пытались спрятать гнев. Здесь они были бессильны. Синхронный кивок стал бесспорно верным решением. Да, а по клубам разнюхивайте дальше, сами, подкидными или шлюхами, похер, не мне вас учить пасти лоха с подбитой лапой, тук-тук, на пару мгновений комната погрузилась в молчание, забежала красивая неприступная девушка, единственная на весь офис, перед чем-то отчитаться начальнику, маги проводили жопастого менеджера уставшими и совсем неплотоядными взглядами, все прекрасно понимали, где босс обычно задерживается и по несколько дней не выходит на связь, давно не обращают внимания. «Чё зырите, тоже хотите, знаете, что для этого нужно?» — усмехнулся Верзила, мгновенно оскалившись. «Ну да мы не закончили. Про лажу с клубом я понял. С остальными точками что? Конкретики накидайте. Лажа, дерьмо». Новости были неутешительные. Кто-то объявил банкротство и смылся в леса, у кого-то ошивались менты и не вышло хлопнуть, где-то братки сами затупили, но, разумеется, поведали обратное. Казалось бы, всю контору преследовала черная полоса, именно это старались донести до суперзанятного начальника гоповатые маги, их начали обходить другие микрозаймы, клановая крыша, которой их босс так гордится, с каждым днем простоя становится менее актуальной, подобная тема поднималась уже не раз. Правда, всегда заканчивалось одинаково, вы тупые, сука, а кредиты, их тоже, не берут, пургу мне, блять, не несите, застой босс, полная задница, взорваться новым протуберанцем эфиром балу в белом спортивном костюме не дали, помешал случай, со стороны входа послышался звон колокольчика и стук паркета, в офис пожаловал клиент с деньгами, бабка какая-то, выдал белобрысый, прикрывая дверь, и, хули тогда встал? Так это, замялся маг, разве не Анжела этим должна заниматься, Анжела, пизда с ушами, моя пизда, исправился босс, ее задача работать другими местами, да это же бабка какая-то, видно, что денег тю-тю, с нее ничего стричь, она откинется раньше, попытался отказаться от висяка лысый, ты ебанат, питонушка, ничего, это квартира и имущество внуков, я тебя правильно понимаю, не учи, блять, сначала показываешь один договор, а на подпись даешь другой, да хули я перед вами тут объясняюсь, вспыхнул Амбал, расталкивая свои ценные кадры, вы за такие проебы отработаете отдельно, а сейчас смотрите и учитесь, как надо работать, статус мага, харизма и ловкость рук, для обмана напуганной бедной старушки много не понадобилось, и пускай та уходила довольная выданной суммой, на которую собиралась оплатить внуку обучение в школе, договор с подписью и мелким текстом в приписке говорил об обратном. Скоро новеньким беспризорникам пополнится место на свалке. Кредитная организация доверия. Некоторым временем позже, когда через знакомых было пробито потенциальное имущество недавнего кандидата в бездомные. Ну Мишеня ты монстр, двушка, пускай и в трущобах и цельный гараж здесь, на районе. Правда, без тачки, но и так, это мощно. Хвалил босса белобрысый в синем спортивном костюме. Все на нее переписано. Еще и не слуга. Уже свое отработала. Снять сливки дело 5 минут и порыв офанов нашим канцелярским лудоманам. Ты забыл про сына стражника на стене, оскалившись, добавил лысый. С таким должником в кармане можно творить гораздо больше, нежели отжать у какой-то старухи хату. Учитесь, хули. Пройтись по спальным районам и из 100 бабок с парочки можно стричь такие бабки. Кто ж вам мешает? Так Анжела, ходит тут, жопой крутит, совсем с настроя сбивает. Ты на Анжелу-то не засматривайся, не твоя лошадка. Да я шучу, босс, шучу. Я давно вам предлагаю, нам утите реальные бабки, как с клубом этим, например, таких же Анжел подгоню. Их на улице море. Только успевай, что давать на клыка да отсыпать мелочевки и отправлять в салон за покупками. Ха-ха-ха, это точно, Мишеня. Ах-ха-ха-ха. Продолжая набрасывать варианты для заработка, компания магов совсем не заметила, как засиделась допоздна. Чай с печенюшками плавно подменился дорогим коньяком с лимоном и темным шоколадом. Тема разговора перескочила на более приземленные вещи. Деньги, тачки, кланы. Анжела только и успевала, что обновлять закуску и улыбаться от нещадных шлепков по заднице. Бзинь-бзинь-бзинь. Зазвонил колокольчик со стороны входа. Подпитые, но все еще способные к бизнес-стремлениям парни отвлеклись от очередной темы про жопы. В дверь скромно постучали. После утвердительного приглашения внутрь заглянул все тот же стеснительный пацан, покрытый веснушками. «Вам посылка, Михаил Сергеевич». «Чё, от кого это?» Посмотрел тот на ручные часы. «Имперская почта давно не работает». Парень стушевался. Ответил не сразу, а только когда терпение сидящих магов было на исходе. «Ну это там знак какой-то, огонь и белая бумажная обертка. Я вот, принес вообще-то». На пороге появилась причудливого вида коробка. Стиль, необычность и дороговизна упаковки бросалась в глаза в первую очередь. «Ты нахуя ее сюда занес? А если там ядовитые осы или взрывной артефакт? Слухи, блять, вообще не слушаешь? Унести? Да чё ты, Мишень? Петя может и не от мира сего, но не совсем валенок», — вступился за сотрудника охмелевший лысый бандит. «Ты же эфирный фон померил? Не смердит? Нет, все чисто. Тогда открывай. Хули завис? Сейчас». Все трое магов загадочно переглянулись. Червячок сомнения все еще был, но постепенно сходил на нет. На упаковке знак серьезного клана. Пламенные. Такие скрытой херней не страдают. Вот, небрежно сорвав упаковку, парень аккуратно снял крышку и без страха залез внутрь. В руках показался пакет с чем-то белым. Коробка была забита каким-то порошком практически доверху. «Брось нахуй, придурок!» – завопил лысый, подбивая парня эфиром. К счастью, ничего плохого не произошло. Порошок не взорвался и вообще никак себя не выдал. «Это просто что-то белое и наверняка дорогое. Клановое другим не бывает. Босс, это же то, о чем мы думаем». Оба жадных взгляда уставились на задумчивого амбала, местами дикого и эмоционального, но в такие моменты очень рационального и продуктивного. «Выкиньте подальше и утилизируйте. Не нравятся мне такие подарки. У нас с пламенными дел нет. Что-то тут нечисто. Так тут же косарей 10, если не больше. Мне повторить?» — угрожающе посмотрел маг, давя убийственной аурой. «Выкинуть нахуй. Если кто-то из вас, придурков, догадается что-то прикрасить себе, останется без руки. Мне нужны верные солдаты, а не дегенераты. Это понятно? Будет сделано». Когда маги ушли расправляться с чьим-то 20-летним заработком, Михаил Сергеевич не стал терять время попусту. Сделал пару звонков знакомым и задал несколько наводящих вопросов. «Не знают?» «Да». Покрутив артефакт связи в руке и ненадолго задумавшись, маг нажал тревожную кнопку. Через пару минут томительного ожидания на связь вышел контакт из клана грозящих. «Этот тоже не в курсе. Шутник, значит? Что за смертник затесался в моем районе?» Бормоча про себя, директор микрозаймов покинул свой кабинет. В этот же момент произошло несколько событий. Вернулись довольные маги с белыми носами. С криком «это мука» и звоном колокольчика вломились в двери офиса. В директорской комнате что-то случилось. Раздался откровенно глухой стук, как будто что-то упало на пол. Борясь с сильнейшим желанием заехать нерадивым подчиненным по хлебалу, вдруг в муку было что-то замешано, мужчина все же сдержался. Резко отперев дверь в свой кабинет, бросил проверочную эфирную сигнатуру. Волна ветра не выдала ничего нового. Никого. В кабинете пусто. Это еще что за хуйня? Одна деталь, все же изменилась. Дырка в полу, под столом. Одна из досок паркета была варварски вырвана с корнем, будто тайный воришка трусливо сбежал, не успев все закрыть и подкинуть заначку. Активировав доспех и призвав элементаля, готового атаковать любое проявление эфира, мастер не без сомнений пошел к незаконченной подставе. В полу лежала небольшая коробка в белой обертке, со знаком пламенных и огромным улыбчивым смайликом. Первое желание было сжечь все к чертям собачьим. С ним, мастером ветра, который развил в себе силу сам, играли в салки. Более того, Михаил Сергеевич пока что не понимал, как именно с ним играли. И это его больше всего раздражало. «Дверь запереть, окна зашторить», — приказал он, не покидая комнаты. «У нас здесь завелась крыса. Обыщите каждый угол». Сам же с должной уверенностью рванул к коробке. Эфир вокруг, если и ощущался, то точно не пламя и ветер, подумал мужчина. Что-то неясное, странное и незнакомое. Впрочем, под защитой элементаля Михаил Сергеевич ничего не боялся. Его личный навык, отработанный до автоматизма, эфирный конструкт, готовый пожертвовать собой ради хозяина.